Шокированные рыцари, поняв, что они допустили фатальную ошибку, спешно опустили свои щиты и повернулись к взбешенному гиганту. Именно в этот момент когтистая лапища Варгина наотмашь ударила одного из рыцарей по голове. Когти этого чудовища пропороли рыцарский шлем и завязли в кровавом месиве, которое когда-то было человеческой головой. Без труда подняв свою жертву над землей, Варгин использовал этого рыцаря в качестве дубины, дабы отбросить от себя растерявшихся противников. В то же время, его вторая лапа перехватила стальное копье, нацеленное на него. Налитые кровью глаза уставились на рыцаря, пытающегося вырвать из лап этого чудища свое оружие, а утробный рык ознаменовал тот факт, что чудовище вложило всю свою силу в следующий удар. Нога Варгина ударила рыцаря в грудь, заставила того немедленно выхаркнуть кровь и отпустить свое копье. И в тот же момент трофейное оружие Варгина пронзило насквозь следующего солдата и возилось в шею другого. «Жалкие слабаки!» — проревело чудище, подняв над своей головой стальное копье с насаженным на него рыцарем. Стоит ли говорить о том, что этот выкрик Варгина был воспринят полуагром как вызов? Тут же взмахнув своим топором, он снес головы еще двум рыцарям, начав кровавое состязание, конечно же, за титул вождя. Том 7, глава 4. Самопровозглашенный король. За сражениями внутри эльфийской столицы и за пределами ее городских стен пристально наблюдала пожилая женщина, стоящая на балконе высокого храма, построенного в ее честь. Рядом с ней стоял рыжеволосый паренек, который прислонился спиной к балконным перилам и казалось, что его вообще не интересовала битва смертных муравьев. Хотя, в тот момент, когда Блеция назвала верховную богиню старой сукой, этот паренек вдруг хихикнул. А сама же верховная богиня превратила большую часть каменных балконных перил в щебень. Устами младенца, как говорится, прокомментировал слова Блеции паренек. «Не сердись на глупого ребенка, сестрица. Лучше поменьше сюсюкайся с этими глупыми детьми и больше трать времени на себя. А то представляешь, как сильно удивится наш отец, если однажды он обнаружит подле себя беспрестанно ворчащую беззубую старуху, которая будет выглядеть старше него самого на добрую сотню лет. Мне не терпится узнать, насколько сильно постареешь ты, когда твои дети изгонят тебя из твоих же собственных миров», — злостно прошипела верховная богиня, уже напрочь позабыв о том, что этот бой она начала лишь ради спасения своего любимого брата от безумия. «Думаю, этого не произойдет», — отмахнулся от этой угрозы паренек. «Твой избранник очень силен, но сколько лет он сражается? 2 или 3 десятилетия, может быть чуточку больше. А эта глупая девочка, обозвавшая тебя, КХМ, слишком пожилой и слишком эксцентричной женщиной, пользуется боевым опытом эльфийки, которая провела на полях сражений почти столетие. Исход этого поединка вполне предсказуем, и он не зависит от силы веры твоего избранника. А после его смерти или когда его меч будет сломан, твое благословение спадет и глупая девочка получит возможность использовать свою магию на полную силу. Это было очевидно не только для тебя, братец», — признала правоту парнишки верховная богиня. «К сожалению, у меня пока не так много сильных рыцарей, чтобы разбрасываться ими в подобных авантюрах, но шанс на победу был. Впрочем, он до сих пор у меня есть». «Так ты заготовила еще один сюрприз для меня?» — удивился парнишка. Вместо ответа верховная богиня перевела свой взгляд на еще один дворец, который облетали стороной виверны. И, как бы это ни было странно, но на крыше этого дворца реяло королевское знамя эльфийского государства. Тут пришла пора вспомнить еще об одной стороне конфликта, разразившегося в эльфийской столице, о которой все благополучно забыли, а именно, о некоем столичном аристократе, о котором упоминала двоюродная сестра Сиренсельви по имени Хелена. Суть проблемы была заключена в том, что пока в королевском дворце шла ожесточенная борьба за трон, а самого короля вообще ничего не волновало, кроме женщин, этот аристократ объединил вокруг себя большую часть столичной стражи и объявил себя новым королем всего эльфийского государства. При этом было не совсем ясно, как он собирался очистить столицу от каннибалов, совладать с королевской гвардией и прогнать армию монстров, и это без учета рыцарей верховной богини, появившихся в столице в самый последний момент. В общем, амбиции этого аристократа очень были похожи на бредни сумасшедшего, который потерял всякую связь с реальностью. Тем не менее, даже видя размах развернувшейся битвы, аристократ не собирался прощаться со своими амбициями и спешно снимать королевское знамя с крыши своего дворца. Более того, после того, как городская стена была обрушена армией монстров, а на улице столицы хлынули войска верховной богини, дворец этого аристократа распахнул свои двери, приглашая любого желающего зайти внутрь. И столь вежливым приглашением воспользовалась группа девушек, состоящая из белой арахны, двуглавой волчицы, тощей брюнетки и весьма привлекательной блондинки. Вот только девушек ждал маленький сюрприз. Дворец оказался совершенно пустым. Так что, стоя на пороге роскошного холла, одна из этих девиц решила прокричать весьма уместный в данной ситуации вопрос. «Есть тут кто живой?» Этот вопрос прокатился эхом по пустынным дворцовым коридорам и остался без ответа. «Лина, да ты совсем отбитая дура!» Тихо пробормотала блондинка, обратившись к только что крикнувшей девице. «Ты разве никогда не смотрела фильмы про спецназ? Неужели они все там орали перед началом штурма? Ты себя еще супергероем назови!» Огрызнулась Лина, спецназовец, с силиконовой задницей. «Тихо вы!» Рыкнула на этих девиц волчица, после чего она обратилась к паучихе. «Ты тоже чувствуешь запах крови?» Вместо ответа паучиха лишь озадаченно кивнула головой и резко обернулась. Но позади нее была лишь открытая дверь, а потому остальные девицы, последовавшие примеру паучихи и ожидающие встретить коварного врага, подкравшегося к ним со спины, лишь озадаченно завертели головенками по сторонам. «За нами кто-то наблюдает», — шепотом объяснилась паучиха, будучи абсолютно уверенной в правоте своих слов. «А вдруг мы попали в дом с привидениями?» — пробормотала Лина, не сумев справиться с суеверным ужасом, нахлынувшим на нее. «Да ты намного страшнее любого привидения», — отмахнулась от этих детских ужастиков блондинка и, показывая пример остальным, она смело сделала шаг вперед. «Иди следом за Герберой», не дав возможности Лина возмутиться и придумать ответное оскорбление для блондинки, приказала этой девушке волчица. При этом никто не возражал против того, чтобы блондинка шла впереди маленького отряда. Сама же волчица взяла на себя роль замыкающего. Но стоило девицам сделать всего лишь пару шагов, как входная дверь с грохотом закрылась. «Какой дешевый аттракцион», лишь презрительно прокомментировала сие чудо-блондинка, продолжающая идти вперед. «И что дальше? Нас окутает непроглядная тьма, или нас окружит орда мертв?» Легкий ветерок заставил блондинку прервать свою речь на полуслове. Ее голова, за тысячную долю секунды, была превращена в миллионы огненных брызг, которые разлетелись на несколько метров вокруг. От неминуемых ожогов остальных девушек спасла лишь быстрая реакция Герберы, которая заслонила их своим телом. Что же до обезглавленной блондинки, то словно не веря в свою собственную смерть, она пару секунд постояла на месте, а затем осторожно попыталась нащупать свою потерянную голову рукой. «Слизень!» — пронесся по холлу удивленный мужской голос. «Ох, мне стоило сразу же догадаться об этом, вы же все монстры!» Прямо перед блондинкой, потерявшей свою голову, возник полупрозрачный силуэт огромного богомола метров в 5 высотой, и не давая возможности обезглавленному слизню прийти в себя, он вонзил в его тело свою переднюю лапу, которая больше всего напоминала лезвие гигантской сабли. Лапа богомола прошила его жертву насквозь и возилась в каменный пол, высекая искры, а слизень, словно оплавленный студень, превратился в обычную лужу под ногами чудища. В это же время, вторая лапа богомола успешно отбила атаку Лина, которая молнией метнулась к этому гигантскому насекомому, и пока лезвие ее сабли высекало очередные искры лапу богомола, под самим богомолом полыхнула бордовая пентаграмма в форме восьмиконечной звезды. «Назад!» — хором приказали волчица и паучиха, предчувствуя беду. Столб бордового пламени, который вырвался из пентаграммы, оплавил потолок холла. Помещение накрыл ужасный смрад, который заставил закашляться Лина, оказавшуюся позади Герберы. «Какая ты быстрая!» Похвалил скорость Лина богомол. «Это просто отлично. Моим богам понравится такая жертва. Кто ты?» Воспользовавшись временной передышкой, решила выяснить личность богомола-волчица. «Зовите меня, герцог Ксазакс», — представился гигантский богомол. «С недавнего времени я являюсь правителем этих земель. Эти земли принадлежат моей стае», — прорычала волчица, медленно, шаг за шагом приближаясь к богомолу. «Эти земли принадлежат моему клану и верным слугам моего клана», с усмешкой в голосе поправил волчицу богомол. «А что же до твоей стаи, чтобы ты под этим словом не подразумевала, то вы всего лишь очередное преподношение моим богам». Стоило только богомолу выкрикнуть свои последние слова, как десятки пентаграмм в форме восьмиконечной звезды накрыли весь пол, не давая девушкам никакого пространства для маневра. «Бегите!» Вдруг разнесся по холлу голос покойной блондинки, и щупальца огненного слизня обвились вокруг лап богомола. «Нападаем!» — отдала противоположную команду волчица, кидаясь на богомола. «Ха-ха-ха!» — кровожадный смех обездвиженного богомола потонул в реве бордового пламени, которое в мгновение ока пронеслось по всем коридорам заброшенного дворца. Том 7, глава 5, мир абсолютной свободы и долги. «Демоны!» — озадаченно пробормотал рыжеволосый паренек, стоящий рядом с верховной богиней и наблюдающий за тем, как бордовое пламя пожирает один из дворцов. Вообще-то, было бы странно, если бы они сейчас не решились урвать свой кусок пирога. Но как они здесь оказались? Неужели ты заключила с ними союз и перенесла их сюда так же, как и своих рыцарей, сестрица? От последнего вопроса паренька у верховной богини аж перекосилось лицо. И возможно, будь паренек обычным смертным, от него бы уже не осталось и мокрого места. Но верховная богиня молча проглотила оскорбление, оставив вопросы паренька без ответа. Зато, сложившуюся ситуацию мог прояснить один из эльфов, облаченный в золотые доспехи, который стоял возле распахнутой настежь двери парадного входа в королевский дворец. И этого эльфа не страшили ни ожившие мертвецы, которые стекались к нему со всех дворцовых закоулков, ни его сородичи, облаченные в такие же золотые доспехи и с нацеленными на него арбалетами. Но этот эльф очень сильно удивился, когда окружившая его толпа расступилась и вперед вышла какая-то сопля, с короной на голове. «Докатились», — с искренним разочарованием высказался эльф о своей новой королеве. «Сначала нами правили старые пердуны, готовые лизать задницы кому угодно. Затем, на трон стала претендовать самая настоящая шлюха, которая прославилась своими услугами даже за границей. Хотя стоп, шлюхи хотя бы деньги за свои услуги берут. Так что, получается, что этих женщин я только что оскорбил, приравнив Лию к ним. А в финале всей этой истории, на трон уселся подросток. И чьи же теперь задницы нам предстоит старательно вылизывать? Людей, монстров, нежити или гномов? Кто говорит от имени этого ребенка? Или вы всерьез полагаете, что я приму участие в данном шапито и начну обсуждать серьезные вещи с этим детем? Где капитан моей гвардии? Кто его убил? Я все еще жив», — раздался голос болезненно-бледного эльфа, хромающего к молчаливому подростку. «И я все еще в состоянии отрубить тебе голову за дезертирство. Лейтенант, немедленно сложите оружие и смиренно преклоните голову перед своей королевой. Вообще-то, я уже не просто лейтенант, но еще и маркиз», — сделал маленькое уточнение дерзкий лейтенант. «А ты, капитан, всего лишь графский сын, который все еще не вступил в права наследования. Так что это еще очень большой вопрос, кто и кому тут должен кланяться и приказывать. Но хорошо, я согласен с тем, что после того, как наши связи с духами стихии были разорваны, и мы потеряли способность адекватно использовать магию, наши благородные титулы и воинские звания нужно заново пересмотреть. Иначе будет как-то несправедливо, если сильный и образованный будет вынужден гнуть свою спину перед малолетней соплячкой только на основании того, что эта соплячка родилась герцогиней. Хотя, тебе, капитан, к такому и не привыкать. Ты перед кем только не унижался в последние годы. А вот я готов склонить свою голову только перед достойным». Разумеется, слова маркиза были ничем иным, как неприкрытым вызовом не только капитану королевской гвардии, но и девчонке с короной. Поэтому, скрежетнув зубами, капитан тут же вытащил из ножен свой меч. Но в этот момент девчонка подняла свою руку, призывая к тишине. «А что случилось с вашими родителями, маркиз?» — спокойно спросила эта соплячка у надменного лейтенанта. «Мне казалось, что они живы и здоровы. Мало того, до меня доходили нелепые слухи о том, что ваш отец заперся в своем дворце и объявил себя королем моего государства. Так как же вы вступили в права наследования? При живых-то родителях, ты бы поменьше слушала всяких сплетников и лжецов», — дал совет не в меру любопытной девчонке маркиз. «Во-первых, мой отец нашел способ вернуть нашему народу утраченную силу и величие, а потому, он бы никогда не стал запираться в своем дворце, как какая-то трусливая крыса. Для него такой поступок лишен всякого смысла. А во-вторых, мой отец был уже слишком стар для того, чтобы мечтать о власти или троне. Такими вещами следует заниматься молодым, а не старым маразматиком. Или ты хочешь поспорить со мною, деточка?» «То есть вы убили своих родителей?» — сделала весьма неожиданный вывод из объяснений маркиза деточка. «Хмм», — всерьез задумался маркиз над тем, стоит ли отвечать на столь глупый вопрос. «Назовем это несчастным случаем. Как я и сказал ранее, Мой отец нашел способ вернуть утраченную магию, но мир устроен так, что никто и ничего не будет давать за даром. И цена, которую намеревался заплатить мой отец за этот дар, не устроила продавца. Было запрошено намного больше. Так что, встал выбор, либо мой отец распрощается с жизнью, либо я. Другого варианта уже не было, так как к этому моменту все зашло слишком далеко. Хотите, верьте, хотите, нет, но я действительно не желал ему смерти, так же, как и он мне. И кому же вы заплатили столь высокую цену, маркиз? Задала свой главный вопрос девчонка. Ну, уж точно не верховной богине, усмехнулся маркиз. Сколько тысячелетий поклонялись мы ей, и сколько тысячелетий ее жрецы кормили нас обещаниями о том, что когда-нибудь и где-нибудь мы обязательно получим достойную награду за свое служение и смирение. Замолчав на секунду, маркиз развел руками и воскликнул, обратившись сразу ко всем гвардейцам. Наверное, именно о сегодняшней награде говорила эта старуха. Неужели именно этого дня вы все смиренно ожидали тысячелетиями? И даже если вы все переживете сегодняшний день, то что вы будете делать дальше? Смиренно продолжите вылизывать чью-нибудь задницу, одновременно погружаясь в трясину интриг старых маразматиков и шлюх? Мои же боги одарят силой любого, независимо от его расы и убеждений. Вы можете даже продолжать поклоняться верховной богине, если вы настолько упрямы и тупы. Все, что от вас требуется, так это прямо здесь и сейчас заключить с моими богами сделку, получить от них силу, и в кратчайшие сроки выплатить свой долг-кредит. И все. Ваше дальнейшее будущее будет зависеть только от вас. После уплаты долга никто и ни к чему вас принуждать больше не будет. Какие-то странные боги, пробормотала девчонка. Неужели они действительно готовы делиться своей силой с любым, кто согласится им платить, а не молиться? Хотя, дайте-ка я догадаюсь, платить нужно будет кровью и жизнями. Как это сделали вы? Звучит, конечно, несколько страшновато и безумно, не стал ничего отрицать маркиз. Особенно, если учитывать те счета, которые пришлось оплатить моим близким. Но первопроходцам всегда приходится платить самую страшную цену. А вам же будет достаточно лишь очистить нашу страну от монстров. При этом прольется столько крови, что ваш долг будет выплачен сполна. А если мы захотим еще и приумножить свою силу или получить еще больше даров от наших новых богов, то есть гномы, есть люди, есть орки, есть сотни народов и миллионы взаимных обид, запрятанных в самый потаенный ящик. Так почему бы нашим обидчикам не оплатить счета за наше величие? Нам даже не обязательно влезать в эти войны лично. Нам зачтется, если мы просто найдем повод для кровопролития. После столь пафосной речи маркиза, разве что младенец не смог понять, о каких и чьих богах идет речь. Возможно, именно поэтому никто из гвардейцев не спешил принимать его сторону. Однако очень многие из этих вояк покосились на чернокожую демоницу, стоящую за спиной юной королевы. «Я вам предлагаю мир абсолютной свободы», — предпринял новую попытку маркиз склонить гвардейцев на свою сторону. «Мир, в котором всем будет плевать, чей вы ребенок, что вы делаете и о чем мечтаете. И если вам чем-то не будет нравиться окружающий мир, то просто запросите еще больше силы и измените этот мир, ни на кого не оглядываясь и ни с кем не считаясь. Все, абсолютно все будет в вашей власти». В свою очередь, дав маркизу возможность высказаться, юная королева напрямую обратилась к демонице Доре, которая стояла за ее спиной. «Правда ли то, что сказал сейчас маркиз? Твои боги действительно могу предоставить настолько огромную силу, не требуя взамен слепого поклонения или подчинения?» «Да», — кратко ответила демоница, почему-то потупив при этом свой взор. «Он ни в чем не соврал. Он лишь умолчал о том, что все вокруг тебя тоже совершают ровно такие же сделки, и все вынуждены выплачивать свой кровавый долг в четко установленный срок. Боги не предоставляют отсрочек. Это замкнутый круг, в котором, чтобы победить своих врагов и успеть выплатить свой долг, вы должны влезть в еще большие долги и нажить себе еще больше врагов. Мой отец любил совершать почти точно такие же сделки», в свою очередь припомнила юная королева. «Только долг ему выплачивали золотом, а не кровью. И выплачивали этот долг до тех пор, пока должники не оказывались на рудниках в одних лишь трусах. Так что, принцип кровавого долга я поняла. Кто-то из моей гвардии хочет принять сторону абсолютной свободы и равных возможностей. Сейчас я предоставляю вам такой шанс. Просто выйдите вперед и встаньте рядом с маркизом». Кажется, что юная королева не собиралась обвинять в предательстве и в дезертирстве тех гвардейцев, которые бы встали рядом с маркизом. Однако она ни слова не сказала и о том, что же произойдет с этими ренегатами дальше, а потому, покосившись на своего капитана, который однозначно помотал головой, все гвардейцы решили остаться верными своей новой королеве. «Бесхребетное стадо», со вздохом искреннего сожаления, прокомментировал маркиз решение своих бывших сослуживцев. «Я вам предлагал мир, в котором у каждого из вас была бы возможность стать королем. Мир, в котором будут править настоящие таланты, стремящиеся к вершинам славы, а не какие-то хряки, отличающиеся от обычных свиней лишь своей родословной. Хотите умереть за какую-то девчонку, на службе у которой вам придется низко кланяться монстрам? Хорошо, вы сделали свой выбор». Говоря эти слова, маркиз достал из ножен свой меч. Кажется, что он всерьез был готов сразиться со всеми, кто был во дворце и при этом даже рассчитывал на свою победу. Вот только юная королева вдруг проявила нетерпение и неожиданно для всех выкрикнула: «Пошел вон!» Самое последнее, с чем можно было сравнить крик этой девчонки, это с детским голоском. Это был рев голодного, рвущегося на свободу кровожадного монстра, готового от безумного голода сожрать даже прутья своей клети. Этот же рев заставил дрогнуть не только гвардейцев, но и оживленных мертвецов, которым вроде бы уже было все равно, что там происходит вокруг них. Что же до маркиза, к которому и было обращено данное требование юной королевы, то, выронив из рук свой меч, он вылетел из дворца как пробка, и, пролетев десятки метров, размахивая руками и ногами в воздухе, он упал перед ногами неизвестного гиганта, с рогом на голове. Слабак, лишь равнодушно прокомментировал сие чудо-гигант, и вонзил свой огромный меч в грудь шокированного маркиза. «Таким не место в наших рядах, сделка расторгнута». «Господин Куда», в свою очередь обратилась юная королева к парнишке, который стоял рядом с демоницей Дарой. «Избавьтесь от всех этих непонятных гостей, я их в свое королевство не приглашала». При этом, девчонка указала пальцем на отряд необычных солдат, медленно поднимающихся по парадной лестнице к королевскому замку. Отряд этот возглавлял тот самый гигант. «КХМ, я», несколько растерянно уточнил Куда, у которого не было никакого желания ввязываться в разборки между эльфами и демонами. «Я должна спешить на помощь к Блеции, а потому у меня нет времени разбираться со всеми этими мелкими проблемами», пояснила свою позицию юная королева. «А вам же нужно зарабатывать баллы в глазах графа Грина, если вы не хотите и дальше оставаться всего лишь мужчиной при куриями. Так что, обеспечьте вначале мне и моим гвардейцам безопасный проход, а затем вообще избавьтесь от всего этого отребья, погрязшего в долгах». Том 7, глава 6, битва за королевский дворец. Конечно, некроманта уже было трудно задеть подколкой какого-то подростка. Мужчина при куриями, да куда видел, как он в будущем кланялся Лина, и это было куда унизительней. Также, некромант не испытывал никакого страха перед этими рогатыми тварями. Хотя без сомнений, рогатый гигант, их возглавлявший, был очень силен. Но вспомнив свой сон, в котором безумная Дора поедала своих дочерей, Куда лишь наполнился презрением к этим бешеным псам. Он боялся древнего лича, который превосходил его и знаниями, и силой. Он боялся Блеции, от которой невозможно было утаить никаких секретов. Он боялся того, кто стоит за этими двумя, так как вообще не понимал замысла этого существа. Но разве он когда-то говорил о том, что боится мальчишки Такахира или бешеного Такаю? А может быть, он в ужасе упал на колени перед тем гигантским драконом? Другое дело, что сразу в нескольких видениях Куда прямо указывалось на тот факт, что Дора станет королевой огромного конгломерата демонов. И это вполне устраивало Куда. Ведь если убрать всякую похабщину, то что плохого в том, если эта королева будет раздвигать перед ним свои ноги в постели? Конечно, тут было много вопросов и проблем, которые следует решать осторожно. Куда не хотел терять Куриему, Куда не горел желанием ложиться с Дарой в одну постель, Куда понятия не имел, как на все это отреагируют Блеция и ее зоофил. А если снова вернуться к тому сну, в котором обезумевшая Дора поедала своих дочерей, то можно было понять причину, по которой Куда банально было страшно связывать свою семейную жизнь с этой женщиной. Но, с другой стороны, если Куда сможет подчинить себе демонов, то не значит ли это, что перед ним вынуждена будет склониться и глупая Лина, а вслед за Лина, перед Куда склонит свою голову и ее тупой полуэгр. При этом, Куда ведь никого не предаст, он просто будет медленно накапливать власть, пока однажды. Но в данный момент, Все планы некроманта мог спутать приказ глупого подростка. Вот кто сейчас знает, какие последствия может вызывать убийство этого рогатого гиганта, какое положение этот гигант занимает в обществе демонов, и сколько кровных врагов появится у Куда после того, как он убьет этого переростка. Не ополчатся ли на Куда все демонические кланы после того, как он помешает им завладеть землями эльфов? И что мешает эльфам самим убить этого гиганта? Где гарантия того, что Куда не стал жертвой очередной интрижки Блеций? А может быть, против Куда уже интригует ушастый подросток, которому он помог нацепить корону? В общем, у Куда сейчас было куда больше причин для того, чтобы просто постоять в стороне. Но юная королева эльфов никак не хотела оставить юношу в покое. «Нам долго еще ждать?» – раздраженно спросила девчонка, буквально подталкивая некроманта к сражению. «Как же я ненавижу этих женщин!» В сердцах и про себя воскликнул Куда перед тем, как отдать своим мертвецам однозначный приказ – в атаку. После того, как некромант все же отдал команду своим мертвецам, очень многие вещи стали происходить практически одновременно, но описывать их придется хоть в какой-то последовательности. Выстроившись в клин, а на это много времени не потребовалось, толпа почти из тысячи мертвецов ринулась в атаку. Эта толпа состояла из мертвых гвардейцев, сторонников Лии, сторонников первой жены короля и обычных слуг, которым не повезло умереть в мясорубке этого дня. Но большинство мертвецов все же были вооружены и облачены в доспехи. Поэтому демоны восприняли угрозу всерьез. За спиной гиганта, на лбу которого красовался рог и который возглавил атаку на королевский дворец, тут же образовалась идеальная стена щитов, ощетинившаяся длинными копьями. Мало того, за этой стеной из щитов начал разгораться бордовый огонек, являясь свидетельством того, что кто-то из демонов заморочился с весьма сильным заклинанием, требующим длительной подготовки. Разумеется, Куда такой расклад не устроил, а потому в его руке появилось голубое копье, острие которого он тут же наставил на демонов, и в следующий миг сильнейший порыв ветра повалил большинство щитоносцев на землю. На ногах устоял разве что гигант, что говорило о его незаурядной силе, да несколько щитоносцев, стоящие по флангам, они были лишь задеты ураганным ветром. Но щитоносцы, которые защищали центральную часть строя, упали, а времени на то, чтобы подняться на ноги, им никто не собирался предоставлять. Мертвецы Куда укорили свой бег, намереваясь воспользоваться прорехой в обороне и добраться до нескольких магов, которые все еще зачитывали неизвестное заклинание. С другой стороны, рогатому гиганту даже не нужны были способности Кота для того, чтобы понять, что атака на королевский дворец не просто захлебнулась, а уже нужно спасать собственных солдат. Поэтому тело гиганта тут же окутала бордовая дымка, а Куда едва не оглох от рева этого демона. Причем в отличие от рыка юной королевы Кей, в котором чувствовался безудержный голод и злоба пойманного дикого зверя, что вселяло во врагов девчонки первобытный страх, рев гиганта разжигал ту же самую злобу и ярость в сердцах его врагов. Это было несколько необычно и, казалось, лишено всякого смысла. Ведь, по сути, демон сейчас вдохновил своих врагов, лишил их чувства страха, призывал их идти в атаку на самого себя. «Кха!» — лишь растерянно выдохнул некромант, наконец-то поняв, что произошло. Пожалуй, впервые в этом мире он встретился с магией, которая присутствовала практически в любой компьютерной игре. Гигант выступил в роли танка, воспользовавшись заклинанием провокации. Поэтому даже Дора, стоящая рядом с некромантом, сделала шаг вперед, с твердым намерением атаковать этого провокатора. А что уж говорить о безмозглых мертвецах. Вместо того, чтобы накинуться на поднимающихся на ноги щитоносцев, они все разом повернулись в гиганту, на секунду замерли, а потом накинулись на него. Сволочь! Наконец-то пришел в себя некромант, при этом полностью осознав, что из-за рева этого гиганта он полностью потерял контроль над своими мертвецами. «Стойте! Слушайте меня, идиоты! Подчиняйтесь! Дора, не дай щитоносцам выровнять строй!» И тут тоже для всех было ясно, что если демоница Дора подчинится последнему приказу некроманта, как когда-то это сделала двуглавая волчица, то для нее это будет чистым самоубийством. Ведь в данный момент все мертвецы атакуют гиганта, а самих демонов несколько сотен. Что могла сделать одна единственная девушка с этим отрядом? Нужно было быть безумцем, чтобы в одиночку кинуться в атаку на целую армию. Но безумно засмеявшись, уже порядочно опьяненная кровью и смертями, Дора помчалась в атаку. прорываемся». Наконец-то решила вмешаться в ход этого сражения Экей, и не желая прятаться позади гвардейцев, юная королева побежала следом за демоницей, даже не посмотрев, последовала ли за ней ее верная гвардия, или же нет. «Ха-ха-ха!» – самодовольно рассмеялся гигант. Даже будучи окруженной толпой мертвецов, в силу своего огромного роста, он с легкостью увидел двух девушек, бегущих к нему. А дальше он проделал почти то же самое, что всегда делает полуоградуванчик. Он закружился, и его огромный меч кромсал броню мертвецов, превращая ее в стальную стружку, кромсал самих мертвецов, разбрасывая их останки на десятки метров вокруг, и создал настоящий ураган, к которому бы не рискнул приблизиться ни один здравомыслящий человек. Кейдора за секунду были измазаны кровью и внутренностями расчлененных мертвых болванчиков. Мало того, более легкую Кей едва не повалила с ног поднявшимся вихрем, но ее вовремя успел подхватить за талию капитан гвардейцев, бегущий следом. «КХМ, вместо спасибо», — промолвила покрасневшая Кей. Они почти выровняли строй. Вернул девчонку к реальности гвардеец, полностью поглощенный этим сражением. И все свое смущение, и всю свою растерянность, юная королева выплеснула на демонов. «Сгорите!» Безудержное, ослепительно яркое пламя юной королевы эльфов схлестнулось с бордовым огнем магов из демонического стана, которые наконец-то дочитали свое заклинание. Две огненных волны, направленные навстречу друг другу, не только испепелили мертвецов Куда, но и оплавили мраморные ступени. А затем, весь этот жар, все это пламя, огненным смерчем было поднято к небесам. «Стойте за спиной своей королевы», — скомандовал капитан гвардии своим гвардейцам, поняв, что тут особого выбора нет. В данный момент исход сражения решала магия монстров и демонов. «Великолепно!» — тем временем проревел гигант, впечатленный магической силой подростка. «Если я принесу тебя в жертву богам, то они даруют мне силу, которая стократно превзойдет силу герцога Ксазакса. Я наконец-то убью этого жука и сам займу его место». Обрадованный скорым подъемом по карьерной лестнице, гигант наконец-то прекратил свое вращение. Теперь он не обращал никакого внимания на догорающих мертвецов, все еще окружавших его, на пламя, которое сожгло его волосы и накалило до красна доспехи, и даже на волдыри от ожогов, которыми покрылось все его тело. Кажется, что демон решил сгореть заживо, но убить Кей. Какая ирония, вдруг он услышал усталый и очень грустный голос возле себя. «Я выжил в проклятом лесу, вобрал в себя силы несколько десятков идиотов, создал свой собственный народ, я даже оторвал и пришил сам себе ногу, а в итоге меня превзошла какая-то глупая девчонка. К тому же, она еще и использует меня, как какую-то пешку. В общем, плевал я твоих богов и на их дары. Мне просто сейчас хочется хоть кого-то убить». Ха, на этот раз пришла очередь удивиться гиганту, который едва успел парировать выпад раздосадованного некроманта, вооруженного костяным топором и нацепившим уродливую маску на свое лицо. «Ха-ха-ха», — безумным смехом прокомментировала начало этого боя демоница Дора. На этот раз, полностью покрыв свое тело угольно-черной чешуей, эта девушка вынырнула из огненного смерча, и превратив свои руки в клинки, она вонзила их в грудь одного из демонических магов. «Умрите, умрите все, ради той силы, которую даруют мне наши боги». Безудержный смех Доры смолк через секунду. Демоница впилась своими зубами в горло следующего мага, буквально выдрав из его горла кадык. А потом Дора и все остальные демоны были поглощены огнем юной королевы эльфов. «Ну что за идиоты!» — прокомментировал неудачу своих солдат огромный богомол, который вообще-то находился почти на другом конце города. Стоя посреди огромного холла пылающего дворца, он не только прекрасно видел четырех девиц, окруживших ее, но еще и откуда-то знал, что произошло с его армией. «А ведь на это жаловался еще мой предшественник, перед тем, как я убил его. Тупые солдаты ни на что не способны, а умные обязательно тебя подсидят. В итоге, нельзя положиться ни на кого». Силуэт гигантского насекомого вдруг стал полностью прозрачным, словно богомол был сделан из стекла, и в царящем вокруг полумраке его практически невозможно было разглядеть. «Что ж, дамы, нам пришла пора прощаться», — обратился богомол к четырем запыхавшимся девицам, окружившим его. «Из-за неудачи моих солдат, у меня появилось очень много неотложных дел. ПС». И тут тоже для всех было ясно, что если демоница Дора подчинится последнему приказу некроманта, как когда-то это сделала двуглавая волчица, это отсылка к тому моменту, когда Куда и Такая похитили Лили и огребли по полной, События конца третьего тома под названием «Такая уж любовь». В финале той битвы некромант приказал волчице задержать главного героя, пока он сбегал. Том 7, глава 7. Это всего лишь игры богов. От незадачливого полководца, который потерял на поле боя практически всех своих солдат, вполне можно ожидать побега. По крайней мере, безумно предполагать, что целая армия нужна была лишь для мелких задач из категории «принеси, подай», а сражаться на поле боя намеревался только сам генерал, в гордом одиночестве. Так что и от гигантского богомола, который назвался герцогом Ксазаксом, можно было ожидать лишь побега. Хотя, было несколько странно, что для захвата эльфийской столицы, да и вообще целой страны, он привел всего лишь несколько сотен солдат. Ведь даже если бы каждый из этих солдат был столь же силен, как рогатый гигант, то вряд ли бы несколько сотен смогли полностью контролировать огромную территорию. И поэтому можно предположить, что герцог Ксазакс не блистал умом, и он не мог планировать все на несколько шагов вперед. Или же его душу окончательно разъела гордыня, и он искренне верил в то, что способен свершить невозможное вопреки всем законам логики. Однако, как бы то ни было, но почти вся армия богомола была сожжена юной королевой эльфов, а выживших теперь добивала безумно хохочущая демоница Дора. И вряд ли огромный безымянный гигант, страдающий от ожогов, мог хоть как-то переломить ситуацию. В эльфийской столице еще оставались каннибалы. В этой же столице все еще были отряды последователей Верховной Богини. И где-то в провинциях были те, кто никогда и ни за что не признает подростка своей королевой. Но с демонами было все кончено, и свою неудачу они имели полное право списать на глупость герцога Ксазакса. Однако реакция богомола на поражение своих солдат была несколько странной. Он словно бы обнаружил, что пульт от телевизора не работает, и теперь ему придется подниматься с кровати. Как говорилось ранее, тело богомола стало абсолютно прозрачным. Он стал практически невидим для человеческого глаза. Мало того, иллюзия это была или же какой-то вид магии, но клубы дыма от пожара стали проходить сквозь его тело, и на столь умелой маскировке дело не закончилось. Под каждой девушкой, которая сражалась с богомолом, появилась по пентаграмме в виде черной восьмиконечной звезды. А когда, по привычке, все девушки отпрыгнули от этих звезд в сторону, ожидая очередного взрыва и огненной волны, то выяснилось, что эти восьмиконечные звезды следовали за ними, как тени. И пока что было трудно понять смысл нового заклинания, который применил герцог Ксазакс. Да и сам герцог не давал своим врагам времени на раздумья и эксперименты. «Лина, атакуй его сверху», — прозвучал приказ двуглавой волчицы Мальвины. «Что?» — удивилась сама волчица, которая вообще ничего говорила. «Лина, стой!» Однако Лина уже помчалась к богомолу. Используя высокую паучиху Герберу в качестве трамплина, девушка эффектно подпрыгнула и столь же эффектно закружилась в полете. Клубы дыма, послушные завихрением воздуха, образовали вокруг кружащейся девушки маленький смерч, при этом надежно спрятав ее ото всех. А потом потребовалось всего лишь одно мгновение для того, чтобы из непроглядной дымки выскочило сверкающее лезвие сабли. Даже не видя своего врага, Лина просто целилась в то место, где только что стояло это гигантское насекомое. Возможно, девушка справедливо решила, что такой гигантский жук просто не мог бесследно раствориться в воздухе или незаметно сбежать. Каково же было ее удивление, когда ее сабля пронзила пустоту и выяснилось, что богомол просто исчез. «Ай!» – испуганно взвизгнула Лина, которая безуспешно атаковала воздух и бухнулась на пол. «Дура!» – прокомментировал это падение голос огненного слизня Миха. «Что?» – в свою очередь удивилась сама Миха. «Я ничего сейчас не говорила, хотя и подумала. Молчите все!» Отдала команду волчице Берта. «И не думайте ни о чем, Лина, хватит там лежать и живо иди к нам». «Так я и позволил», наконец-то раздался голос богомола, который вновь стал полупрозрачным. И как это было ни странно, но богомол обнаружился на том же самом месте, где он стоял ранее. То есть, получается, что Лина прошла сквозь невидимое тело богомола и теперь оказалась прямо под насекомым. «Умри!» Тут же сориентировалась девушка и попыталась саблей пронзить насекомому брюхо. Однако ее оружие высекло лишь искры, а по полыхающему дворцу раздался странный стеклянный звон. «Пфф», прокомментировал очередную глупость девушки богомол и просто подогнул свои лапы. Тело огромного насекомого всем своим весом обрушилось на кричащую от ужаса Лина, и черная кровь раздавленной девушки была разбрызгана повсюду. «А теперь ваш черед», — оповестил шокированных девиц коварный богомол. Практически тут же, перед богомолом появились две пентаграммы все тех же черных восьмиконечных звезд. «Не стойте на месте!» — отдала следующую команду волчица, видимо догадавшись о назначении черных звезд, которые так и следовали за ними повсюду. Однако и Гербера, и Миха упрямо продолжали стоять. «Это ты сейчас говоришь или этот урод?» — все же попыталась разобраться в происходящем Миха. «Да включите же вы свои мозги!» Зарычала на этих дур волчица. Но пока девушки пытались оправиться от шока, который был вызван гибелью Лина, пока они пытались разобраться в том, кто им сейчас отдает команды, сам богомол резко погрузил свои передние лапы лезвия в пентаграммы, словно эти пентаграммы были какими-то глубокими колодцами. И два лезвия, как две острые пики, выскочили из пентаграмм, которые были расположены под Герберой и волчицей. Иными словами, девушки были просто насажены на колья. «А вот с тобой, я не знаю, что делать», — признался богомол, повернувшись к Миха, резко вытащив свои лапы из пентаграмм, и уже не обращая внимания на осевших на пол поверженных девиц, он выдохнул в Миха струю бордового пламени. Кажется, богомол решил, что его пламя сможет изжарить слизня, который также состоял из огня. Причем он не просто выдыхал обычное пламя, горела его слюна, огненные капли которой стекали ему под ноги, а потому атаку богомола можно было смело сравнить с атакой из огнемета. Однако насекомое, увлекшись своей атакой на Миха, недооценило живучесть паучихи, которая, собрав все свои силы, не только поднялась на ноги, но и протаранила богомола с разбега. Конечно, атака Герберы была обречена на провал изначально, это все равно, что если бы человек попытался лбом протаранить бетонную стену. Черная кровь паучихи брызнула во все стороны, но не ожидавший такой подлой атаки богомол подавился своей слюной. «Кхе-кхе-кхе», — закашлялся богомол, выхаркнув остатки огненной слюны прямо в лицо Герберы. «Пошла вон». Слюна богомола в мгновение ока прожгла кожу, но и как самая токсичная кислота стала разъедать лицо паучихи. Мало того, видимо всерьез разозлившись на Герберу, богомол со всей силы откинул ее в сторону, и Гербера отлетела от него как щепка, при этом ударившись об колонну. Хрустнули кости паучихи, раздался треск каменной кладки дворца, и на паучиху обрушился потолок. «Какие же вы живучие!» — зло прокомментировал гибель Герберы богомол, окончательно потерявший терпение. При этом он повернулся к волчице. У этой двуглавой девицы было распорото брюхо, но она упрямо подползала к гигантскому насекомому, явно не для того, чтобы попросить у него помощи. Не став дожидаться, когда эта калека доползет до него, богомол сам подошел к умирающей волчице и поднял свою переднюю лапу для решающего удара. В то же время, сама волчица раскрыла обе свои пасти, чтобы выдохнуть пламя, а за спиной богомола сверкнуло равнодушное ко всему живому холодное мертвое пламя, и по полыхающему дворцу весьма четко разнесся звон цепей, которые мог разорвать только настоящий герой. «Два сюрприза от тебя, сестрица, и два сюрприза от меня», прокомментировал столь непонятную ситуацию рыжеволосый паренек, стоящий на балконе высоченного храма. «Думаю, что это будет справедливо». С этими словами он повернулся к красивейшей горничной, которая осмелилась появиться перед столь могущественными богами с топором в руках и в окровавленной одежде. А следом за этой красивейшей девушкой на балкон ввалилось настоящее чудище, в измятых черных доспехах. «Кому принадлежат эти клоуны в белых доспехах?» – проревел этот незваный гость, даже не посчитав нужным поприветствовать двух сильнейших богов. И сразу же прочувствовав настроение этого незваного гостя, рыжеволосый паренек отступил от верховной богини на пару шагов, при этом украдкой показав на нее пальцем. Впрочем, помимо подсказки паренька, женщину выдали ее белоснежные одеяния, так что вопрос разгневанного монстра можно было считать риторическим. «Старая тварь!» – проревел этот монстр. «Неужели тебе так весело было смотреть на то, как мы внизу убиваем друг друга?» Ничего не ответив этому обезумевшему идиоту, верховная богиня вытянула в его сторону руку, и, видимо, должно было произойти какое-то чудо. Вот только не произошло вообще ничего, и через пару секунд женщина и сама поняла, как она глупо выглядит, а затем, она в ужасе посмотрела на ухмыляющегося паренька. «Сначала я хотел выпороть тебя сам», — пояснил этот паренек свою позицию, «ведь вламываться в чужой дом — это очень и очень нехорошо, но потом я вспомнил, что в моем доме недавно поселился настоящий профессионал по порке девичьих задниц». Том 7, глава 8, основа основ. Вполне возможно, что верховная богиня с удовольствием бы поговорила с взбешенным монстром о глобальных вещах, тем более, что для этой женщины такая философская беседа была единственным возможным вариантом событий, который бы ей позволил достойно выйти из сложившейся ситуации. Хотя, женщина предприняла еще несколько попыток воспользоваться своей магией. Она даже попыталась воспользоваться своеобразной функцией перезагрузки, испепелить всю эльфийскую столицу дотла. Но чем больше попыток она предпринимала, тем шире становилась улыбка ее братца. Что же до разгневанного мужчины, то он был не в том настроении, чтобы о чем-то долго рассуждать или спорить. Тем более, что по пути к этому храму, он уже порядком наслушался фанатичных речей о мире всеобщего равенства, в котором никто никого не принижает. Но для того, чтобы понять, почему же мужчина был не согласен со столь красивой идеей, придется вернуться к событию, которое произошло еще в Японии. Вернуться к стенам замка Белой Цапли и к разговору, который произошел между отцом и сыном. Смотря на величественный замок, который был построен столетия назад руками безграмотных крестьян, мужчина попытался объяснить причину возникновения самураев и причину их исчезновения. На самом деле, школьные учебники дают весьма упрощенную трактовку событий того времени, начал он свой монолог. Если их прочитать, то вырисовывается следующая цепочка событий. Почти тысячелетия назад, грубым безграмотным дикарям не только разрешили носить мечи, но и доверили охранять порядок в стране. Итог такой недальновидной политики не заставил себя долго ждать, и кровожадные самураи заняли место своих хозяев. Но эта цепочка событий является лишь чередой последствий. А вот источником столь кардинальных перемен в стране нужно искать в самой простой вещи, которую ты видишь почти каждый день на своем столе, в еде. Ведь все дело в том, что человек имеет право быть поэтом, музыкантом, философом. Но это никак не отменяет того факта, что он нуждается в пище и в воде. И если с пресной водой в нашей стране проблем особых не было, все же мы живем не посреди пустыни, то вот с едой все обстояло иначе. Помнишь, когда-то я говорил тебе о том, что рис невозможно вырастить на абы какой земле? Дождавшись кивка мальчишки, мужчина продолжил свою речь. А теперь представь такую ситуацию. У тебя в собственности есть рисовое поле, на котором ты и работаешь. И урожаем с этого поля ты кормишь буквально всех. Гончар же не будет есть глину, а портной не будет есть лен. Самурай не будет глотать свой меч, варить кашу из топора, а аристократ не будет есть свои золотые монеты. В основе всего лежит урожай, который ты собрал со своего поля. И просто для того, чтобы сейчас не утонуть в цифрах и в условностях, давай упростим все до предела. Предположим, что урожай с твоего поля стабилен, а твой дом стороной обходит засухи и наводнения. Поэтому, изначально, ты был способен прокормить всех желающих. Но постепенно численность твоей семьи растет, ты же не евнух, и я все же надеюсь на то, что ты мечтаешь о детях и внуках. Параллельно растет и численность тех семей, которые кормятся за счет твоего поля, а урожайность твоей земли, как и ее площадь, остается неизменной. Поэтому, в один не самый прекрасный день, настал момент, когда урожай, собранный с твоего поля, не прокормит всех желающих. Так кому же ты отдашь свой урожай в первую очередь? Ремесленнику в обмен на его товар или поэту в обмен на его стихи или песню? Ремесленнику, сделал самый простой выбор в своей жизни мальчишка. Правителю, который тебя способен защитить прямо здесь и сейчас, или правителю, к которому еще нужно ехать в столицу с просьбой о защите? Задал свой следующий вопрос мужчина. Первому, кратко ответил мальчишка, сделав еще один простой выбор. И тут же последовал следующий вопрос от его отца. Самураю, который отвоюет твоим детям землю, пригодную для земледелия, или же торговцу, в обмен на мотыгу или кусок мяса. Этот выбор был уже несколько сложнее, но все же мальчишка выбрал самурая. И мужчина тут же заинтересовался выбором своего сына. А почему? У моего сына тоже будут дети и внуки. Пожал плечами мальчишка, попытавшись объяснить свою позицию. И если я выберу кусок мяса сегодня, то завтра мне нечем будет кормить своих правнуков. А во, удивился мужчина. Все же над некоторыми вещами ты сумел задуматься всерьез. Но что же тогда получается? Выходит, самураи были не каким-то стихийным и спонтанным бедствием для населения нашей страны того времени. И далеко не случайен тот факт, что самураи продержались у власти почти тысячелетия. Столь долгого срока правления было бы невозможно добиться, если бы раздробленная страна потонула бы в крестьянских бунтах. Но давай-ка тогда разберем другой вариант. Предположим, что торговец предложил тебе непростую мотыгу, а самый настоящий трактор, позволяющий повысить урожайность с твоего поля в 1000 раз. Что бы ты выбрал тогда? Но это ведь тот же кусок мяса, немного подумав, ответил мальчишка. Сегодня трактор прокормит всех, а что будет завтра? Что будет, если трактор сломается? То есть, ты опять выбрал самурая, наплевав на развитие науки и торговли? Предположил мужчина и, дождавшись кивка своего сына, он продолжил. Получается, что мы плавно перенеслись к периоду политики сакаку, самоизоляции, в котором все блага от торговли были еще не столь очевидны. И ты только что назвал основную причину, по которой данный период продлился весьма долго, без каких-либо крупных потрясений. А теперь пойдем еще дальше. Предположим, что за долгое время стабильности и мира в стране, самурай разучился держать свой меч, или же его меч безнадежно устарел, и этот самурай уже не в силах отвоевать земельный участок для твоих детей у варваров, а торговец тебе упрямо предлагает все тот же трактор. Что же ты выберешь тогда? Тогда я выберу трактор, сделал однозначный выбор мальчишка. Так и наступила эпоха торговли и науки, прокомментировал ответ своего сына мужчина. И самураев не спасли никакие традиции и никакая грубая сила. Потому что никто не мог однозначно ответить на банальный вопрос, а зачем вообще кормить этих дармоедов с мечами? Впрочем, это не значит, что все перемены несут за собой гражданскую войну и катастрофические потрясения. Вполне возможно, что следующая эпоха, в которой уже придет пора исчезнуть ученым и торговцам, вообще наступит для всех остальных незаметно. А такая эпоха разве возможна? Искренне удивился мальчишка, на что мужчина лишь пожал плечами. «Все определяется не твоим видением мира и не твоим самомнением», — пояснил он свое предположение. «Зачастую историю пишет простая чашка с рисом, который когда-то выращивали и люди, построившие стены этого замка. У меня всего лишь пара вопросов», — прорычало чудовище, обратившись к верховной богине. «Чем ты их всех будешь кормить? Ведь если все они будут жить долго и счастливо ни в чем себе не отказывая, то рано или поздно, но у них закончатся запасы того, что они отнимут у эльфов и монстров. Так как же ты собиралась решать эту проблему? Ты лгала им насчет долголетия, или же, ты вообще не планировала ничего на столь далекое будущее, потому что и нет никакого будущего у этих идиотов? И эти вопросы, столь грубым тоном, были заданы не какой-то старухе, а богине, которой поклонялись целые миры. Так что реакция верховной богини была вполне ожидаема. А кто ты такой, чтобы я перед тобой отчитыв? Разгневанный мужчина не стал дослушивать горделивую старуху. Он просто оттолкнул ее от себя. А так как огромный участок балконных перил был чуть ранее разрушен самой же верховной богиней, то ничего не помешало ей сорваться с балкона. Совершенно не ожидавшая того, что с ней способны обойтись так подло, шокированная женщина даже не вскрикнула, сорвавшись в пустоту. Зато ее падение было прокомментировано смехом рыжеволосого паренька. Определенно, вся эта возня стоила того, чтобы увидеть личико моей сестры перед падением. Сквозь смех прокомментировал он падение верховной богини. Надеюсь, она извлечет из этого урок. Хотя, кого я сейчас пытаюсь обмануть пустыми надеждами? Ей понадобится упасть сотни раз, прежде чем понять суть надвигающихся перемен. Останови это сражение, в свою очередь сухо потребовал у смеющегося паренька разгневанный мужчина. Верни всех этих белоснежных и рогатых клоунов туда, откуда они пришли. Хватит уже крови на сегодня. Хаем, задумался над этим требованием паренек. Нет, реши эту проблему сам. Это все превратится в бессмысленную бойню, продолжил настаивать на своем требовании мужчина. И что с того? Развел руками паренек. Ты предлагаешь мне развести вас всех по углам, как маленьких детишек. Может быть, мне еще и всем пальчиком погрозить? Каждый из вас сделал свой осознанный выбор. Так что, с моей стороны, будет более разумно позволить каждому из вас пройти свой путь до конца. И вот столь наглое упрямство безоружного паренька явно не понравилось горничной, которая сопровождала разгневанного мужчину. Так что, перестав чему-то глупо улыбаться, она наставила на этого безоружного парня свой топор. Ответная реакция рыжеволосого паренька была мгновенной. Он смело прикоснулся к лезвию топора указательным пальцем, и оружие горничной тут же разлетелось на сотни осколков, словно оно было сделано из хрусталя. А поднятый колдовством вихрь повалил горничную с ног, разметав по балкону обрывки ее платья. «Моя доброта имеет пределы», — предупредил рыжеволосый паренек схватившегося за меч мужчину. «Да и ты не столь уж исключительная личность, чтобы я считал тебя неприкосновенным. И пусть у тебя есть очень слабый шанс на то, что когда-нибудь ты сможешь говорить со мной на равных, это не дает тебе сейчас права безнаказанно наставлять на меня оружие. Так что, помоги лучше красивой девушке подняться на ноги. Том 7, глава 9. Бесславный конец герцога Ксазакса. Герцог Ксазакс задумчиво произнес имя и титул гигантского богомола Древний Лич. Когда мы с тобой встречались в последний раз, ты был главой мелкого клана и выглядел совсем по-другому. Замерев на несколько мгновений, гигантский богомол повернулся к нежити, которая держала в своих костлявых руках цепи. «Вы», — сдавленно произнес богомол. Но, видимо, вспомнив, что он теперь уже герцог, насекомое быстро оправилось от шока и обратилось к древнему личу, как к своему старому знакомому. «Ты тоже несколько изменился, внешне. Решил наконец-то бросить нянчиться с людьми, ты», — удивился такой фамильярности древний лич. «Похоже, что сила, которую тебе даровали ваши безумные боги, не только изменила твое тело, но и окончательно вскружила тебе голову. Не думал, что мне придется напоминать тебе о том, как некое жалкое существо, больше похожее на рогатого эльфа, чем на насекомое, ползало у меня под ногами и умоляло пощадить его. И почему-то у меня складывается такое впечатление, что тогда ты был гораздо умнее. Это было почти тысячелетие назад», — зло проскрипел богомол, видимо, тоже прекрасно вспомнив тот неприятный момент из своей жизни. «И с тех пор я прошел весьма долгий путь. Очень скоро я стану одним из богов». «Одним из», — сделал особый акцент на этом словосочетании древний лич. «Ты прошел долгий путь, но так и не понял, что все твои боги похожи на пауков, запертых в банке. Более сильные их этих пауков пожирают силу слабых, и за счет этого каннибализма становится еще сильнее. Но общее количество силы, распределенной на всех кровавых богов, демонов и их последователей, от того, что один кровавый бог пожрал другого, не меняется. И уже свыше тысячи лет вы участвуете в этом бессмысленном и в бесконечном кровавом переделе, будучи запертыми в своей огненной пустыне. А помнишь, я, при первой нашей встрече, сказал тебе фразу о том, что я сильнее всех твоих богов, вместе взятых. За тысячу лет ничего ведь не изменилось, и мне нет никакого дела до того, что один из ваших богов ослабел, а другой набрался сил за его счет. Этим монологом древний лич многое чего поведал о силе кровавых богов, которым поклонялись демоны. Но особое внимание гигантский богомол обратил на общий смысл этого монолога. Ведь древний лич практически в открытую и достаточно прямо называл всех кровавых богов, которым приносились жертвы, жалкими слабаками. А значит, и заветная цель герцога Ксазакса, которой он посвятил всю свою жизнь, стать одним из этих богов, была похожа на цель муравья, который пытается залезть на вершину своего муравейника. И, разумеется, герцог Ксазакс воспринял эти слова как оскорбление. Кому вообще понравится услышать, что заветная цель всей его жизни, да и вообще вся его жизнь, целиком посвященная этой цели, дешевле туалетной бумаги, которая побывала в употреблении. Полупрозрачный силуэт насекомого в одно мгновение стал ярко-зеленым, и практически все тело насекомого покрылось хитином. Герцог Ксазакс приготовился к битве на смерть. Над головой же древнего лича возникла пентаграмма бордовой восьмиконечной звезды. ХММ задумчиво прокомментировала нежить все эти приготовления. «Предлагаешь мне сражаться в горящем здании, уворачиваясь от твоих заклинаний, ты за кого меня принимаешь?» Неожиданные нотки гнева и гордыни промелькнули в голосе нежити, которая ранее всегда была равнодушна ко всему происходящему. И, взглянув на пентаграмму, зависшую над его головой, древний лич протянул к ней свой костлявый палец. Внутри восьмиконечной звезды были заключены слова заклинания, которые спешно и про себя зачитывал богомол. Этим и объясняется тот факт, почему насекомому требовалось некоторое время для магического удара. А древний лич стал водить своим пальцем, как указкой, и некоторые буквы из слов пентаграммы вдруг ожили и стали меняться местами. «Что ты делаешь?» — сбился с чтения заклинания шокированный богомол, своими глазами увидев невозможное. «Твои боги не только слабаки, но еще и бестолочи», — объяснил древний лич. «Они буквально испоганили такое красивое заклинание совершенно ненужными фразами. Вот как это заклинание должно выглядеть на самом деле». В один миг пентаграмма изменила свое местоположение. Теперь она сияла между древним личом и герцогом Ксазаксом, на некоторое время исполнив роль красивого барьера, который разъединил дуэлянтов. А затем из пентаграммы вырвалось бордовое пламя, что говорило о том, что природа заклинания не изменилась. То есть, источником самого заклинания была сила кровавых богов, которая не имела никакого отношения, как к самой нежити, так и к древнему личу непосредственно. Однако сила бордового пламени была поистине ужасающей, и это пламя окутало не древнего лича, а кричащего от боли, но упрямо стоящего на ногах богомола. Хитин насекомого начал плавиться, его ноги стали скользить под напором огненного вихря. Два огромных глаза богомола лопнули, как мыльные пузыри, но богомол упрямо продолжал стоять на ногах и даже не думал умирать от ожогов. Вот только ему все же не хватило сил, чтобы сопротивляться ураганному вихрю. А потому, испустив вопль ужаса, богомол уступил напору огненного потока и вместе с ним понесся к выходу из дворца. В итоге, выбив своим телом массивные дворцовые двери, богомол вылетел на улицу. «К сожалению для вас, я не лекарь», меж тем, совершенно спокойным голосом обратился древний лич к израненным девушкам. «И все мое лечение подойдет лишь для нежити, которая не привыкла жаловаться на результат. Впрочем, одной из вас я могу дать часть своей магической силы, которая почти полностью восстановит ее, но это восстановление будет очень и очень болезненным». С этими словами, древний лич посмотрел на маленький огненный шарик. И кстати, это было все, что осталось от высокомерного огненного слизня с дурным характером. Самого же древнего лича нисколько не интересовала личность слизня. Впрочем, ему даже не было интересно, желает ли этот слизень немедленно излечиться. Лич просто щелкнул своими костлявыми пальцами, и в одно мгновение в горящем дворце потухло пламя, а потом все здание стало покрываться инеем. Саму же Миха окружили миллионы снежинок, которые закружились вокруг маленького огненного слизня, дрожащего от невыносимого холода и боли. Ведь магия древнего лича гасила и пламя огненного слизня, превращая его в безжизненную ледышку. «Не надо», — в ужасе взмолился маленький огненный слизень, пытаясь избежать такого лечения, но его жалобный писклявый голосок никак не тронул чувства древнего лича. Через мгновение, огненный слизень все же превратился в ледышку, и лишь слабенький огонек, в недрах этой бесформенной сосульки, был свидетельством того, что огненный слизень все еще жив. ХММ, удовлетворенный итогами лечения, древний лич направился к выходу, так и не выпустив из своей левой руки звенящую цепь.